Слова эти должны быть понимаемы в непосредственной связи с только что совершившимся на Фаворе событием. Они указывают, что путь ко всеобщему преображению лежит через величайшее в мире страдание. Оно и понятно. Тот поворот человеческой воли от мира к Богу, без коего не может совершиться всеобщий космический переворот преображения твари, не может быть безболезненным. Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъем, заключается в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское благополучие, комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей смертной красоты — вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж, усыпляющий и парализующий силы духовные. Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний. Глубочайшие откровения мирового смысла связываются с теми величайшими страданиями, которыми пробуждается и закаляется сила духа. Сознание этой связи глубочайшей радости и глубочайшей скорби нашло себе изумительное по красоте и силе выражения в известных древнерусских духовных стихах о книге «Голубиной». «Из-под той страны, из-под восточная, восставала туча темная, туча грозная, да из-под той тучи грозная, темная, выпадала книга голубиная». На славную она выпала на Фавор гору, ко чудну кресту, к животворящему, ко тому, ко камню, ко белотырю, ко честной голове, ко Адамовой. Из беспросветного мрака, окутавшего распятие, из грозы и бури родилось высшее откровение духа. Лучше нельзя выразить космического смысла распятия. Весь мир полон жажды безусловного, одухотворен стремлением к единому безусловному центру. Об этом свидетельствует и закон всемирного тяготения тел, и стремление всякой твари к полноте жизни, и наше человеческое искание смысла. Но вот мировой путь пройден до конца, вверх, вниз, во все стороны, и в результате полное окончательное крушение всякой надежды. Мир оставлен Богом, нет в нем центра, нет цели, нет смысла. Бог умер на кресте. Это значит, что распалась живая связь Вселенной, ибо нет того, что сообщало единство всему ее стремлению, нет того, что соделывало ее единым космосом. И оттого эта надвинувшаяся на мир гроза и буря, этот вихр всеобщего космического разрушения. Земля сотряслась, камни распались, померкло солнце, потухли разом все огни, освещавшие Вселенную, и нет уже ничего на свете, кроме этой беспросветной тьмы, ни Бога, ни человека, ни мира. В том евангельском повествовании о Голгофе, коим вдохновляется русский духовный песнопевец, мы имеем нечто большее, чем указание на приходящее историческое событие. Мы видели, что самое строение жизненного пути крестообразно. Голгофа — постоянный, длящийся факт нашей действительности — ибо нет той минуты, когда бы не совершалась эта борьба смысла с бессмыслицей, когда бы мир не распинал Бога и когда бы Бог не распинался за мир. А потому имеющий очи видеть, всегда разглядит в мире эту безбожную сущность, отрицающую смысл и распинающую Бога, а с нею вместе и всю мировую разруху, распавшиеся камни, потухшие огни и адский вихрь, в котором все кружится и все смешивается в хаос. Продумаем до конца эту картину мировой бессмыслицы, представим себе, что она выражает подлинную сущность Вселенной. Тогда весь праздник света нашего солнечного круга разом меркнет, а с ним вместе исчезают и все живые радужные краски. Если нет смысла в жизни, если Бог умер и не воскреснет, то все в мире подделка и обман». Фальшиво наше солнце, ибо его свет и тепло — источник призрачной, мнимой жизни. Фальшива всякая наша радость и песнь, фальшива и любовь, потому что под покровом мнимой радости она увековечивает дурную и недостойную жизнь. фальшива и самая мысль, увлекающая нас обманчивым подобием смысла. И от того, что все фальшиво, колеблется у нас и самая почва под ногами. Вот неприходящий смысл евангельского рассказа о тьме, окутавшей распятие, о сотрясении земли и о распавшихся камнях. Одно из двух. Или всемирный распад, или всемирный смысл. Вот о чем говорит явившаяся в грозе и буре, не спавшая из темной тучи книга голубиная. Есть у нас точка опоры над небесами. Есть неодолимая, чудесная, животворящая сила, которая укрощает бурю, вновь собирает распавшиеся части в одно живое тело. Есть та сила духа, о которой вещает книга голубиная. Она возвращает миру смысл, а с ним вместе утраченный строй и лад. И в радости всеобщего воскресения на небе вновь возгораются потухшие светила. Вопрошали цари царя Давида Евсеича, что написано в той книге голубиной. Отчего зачинался белый свет, отчего зачинались зори ясные, отчего зачинался млад светил месяц, отчего зачинались звезды частые, отчего зачинался дробен дождик. Отвечал на то премудрый царь Давид Евсеич. «Я скажу вам, братцы, не по грамоте все по памяти. Зачинался у нас белый свет от самого Христа Царя Небесного, солнце красное от лица Божия, зори ясные от рис Божьих, млад светил месяц от грудей Божиих, ночи темные от дум Божиих, дробен дождик от слез его, буен ветер от воздухов». Вдуматься в эту песнь народную значит понять, что наивное граничит с гениальным, ибо тот смысл мира, который скрыт от премудрых и разумных, здесь и в самом деле открывается детям. Мы сомневаемся, ищем, мучимся нашим незнанием и вечно мечемся между страхом и надеждой. А кристально ясный и детски чистый взгляд книги голубиной доподлинно знает, зачем светит солнце и месяц, отчего горят на небе бесчисленные звезды, о чем вздыхает ветер и о чем промышляют глубокие ночные думы Божии. Песнь видит вечное во временном и потому самому привносит в созерцание временного настроения покоя вечности. В этом предвосхищении разрешительного аккорда, уже прозвучавшего в вечности и имеющую прозвучать в конце времен, заключается разрешение нашей мучительной тревоги. Наше жизнечувствие становится вновь радостным, и этой радости никто и ничто у нас не отнимет, ни болезнь, ни страдания, ни крушение земных надежд, ни надвигающиеся бури, ни даже полное разрушение всего мирского благополучия и порядка. Ибо там, в вечной нашей родине, мы видим собранный и воскресший ту земную хижину нашу, которая здесь страдает, распадается, а может быть и приближается к гибели. И раз мы верим в ту родину, мы никогда, ни при каких условиях не отчаемся и в этой. Мы верим в просветляющий смысл ее страданий. Мы верим в ту красоту, которая из них родится и заставит забыть скорбь этих предродовых мук. Как бы ни была ужасна и мучительно наблюдаемая нами картина бессмыслицы, будем помнить, перед судом вечной истины бессмыслица — только исчезающая тень смысла. Будем же верить не в тень, а в свет, о котором сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».